Ситуация. На работе вы перекинулись парой слов с коллегой, не замечая рядом стоящего директора. Казалось бы, что здесь особенного? А он почему-то обратил на это внимание и довольно резко отчитал тебя за еще невыполненное поручение. Не ограничиваясь простым замечанием, припомнил прежние промахи, прошелся по твоим профессиональным качествам. Это на глазах у всего коллектива. Какая должна быть ваша реакция? Решение. Можно, конечно, расстроиться и начать анализировать свое поведение. Что ты сделал не так, где ошибся? Если ты виноват, то нет ничего удивительного, что директор сорвался. В другом случае поиск объективных причин бесполезен. Ошибаться может каждый. И тут уже дело не в тебе, а в директоре. Не исключено, что директор 5 минут назад имел неприятный разговор с вышестоящим начальником. Так что постарайтесь не обращать внимания на директора и не пытайтесь оправдаться. Это не ваши проблемы.